Глава 18. Девушка года. На первую пару по медиасистемам я пришла в трансе на автопилоте. Что там было и о чем? Понятия не имею. Мерзла каждая часть тела. Клонила в сон. Я стойко сопротивлялась, нависала над раскрытой тетрадкой с сосредоточенным видом и честно что-то записывала задубевшими пальцами, вроде знакомые слова. А в понятные предложения не складывались. Надеюсь, позже перечитаю, пойму. Вторым был английский язык. Я полтора часа преодолевала соблазн разлечься на столе, подложив под голову сумку. Морально мне очень помогла Стася. Под ее въедливым взглядом просто гордость не позволяла клевать носом. Конечно, выгляжу не лучшим образом, но это ведь не повод за моей спиной шушукаться с другими девушками. Брали бы пример с Леймана, который на меня не смотрел вообще, разве что мельком. Перед третьей лекцией по зарубежной журналистике глаза начали закрываться помимо воли. Вот бы в них спички вставить, как в мультике про Тома и Джерри. Я причалила ко входу в аудиторию, толком не понимая, кто я и где я. Идущая там лекция задерживалась. Наш курс толпился в коридоре в ожидании своей. Не в силах держаться на ногах, я отошла к свободному подоконнику. Там была батарея. Шпарила на всю катушку. Моя прелесть. Я уставилась на невзрачную белую стену и трижды прокляла себя за эксперименты с энергией. Кто же знал, что будет так плохо? И зря я Юру послушала. Надо было на диван вернуться. Полежать, отдохнуть. Коридор заребил, меня толкнули под руку. Обзор стены загородила Стася с улыбкой до ушей. Следом подтянулись еще девчонки и устроились у окна. Прямо передо мной. Чем им мой подоконник приглянулся? «Сбоку свободный есть». «Выглядишь уставший», — отметила Стася, не скрывая любопытства. «А чего это ты в том же, в чем и вчера?» — поинтересовалась наша главная болтушка, сидеть с которой всегда было истинным испытанием для ушей. Я вспомнила недавний марафон диснеевских мультиков и с чистой совестью ответила. Бурная ночь выдалась. Стася хмыкнула, но секунду спустя на ее лице мелькнул неподдельный интерес. Да и на лицах других девушек тоже. Что они такого за моей спиной увидели? Оглянуться не успела. Почувствовала руку на своей талии. Шеи коснулось теплое дыхание. Без сомнений. Лейман. Отстраняться было поздно. Меня уже вовсю обнимали и очень недвусмысленно. Сонливость испарилась, рябь схлынула. Наверное, от возмущения. Потом этот нахал еще и подбородок на моем плече пристроил. Будто так и надо. Томочка, можно тебя отвлечь? Спросил он на ухо, но услышали явно все. Протянула я под пристальным наблюдением девушек. «Ну да, конечно. Можно. Почему бы и нет?» Перебор текста вышел, пожалуй. Лейман потянул меня за собой. Окутало странным пьянящим теплом, сердце подскочило к горлу. Спинным мозгом ощущало чужие пристальные взгляды. Голова кружилась, и в ней пухло недоумение. «Что-то случилось? Я в беде?» Пока додумывала эту мысль, мы очутились у соседнего окна. «В чем де?» — попыталась спросить я. В следующее мгновение меня прислонили к подоконнику, а губы Леймана впились в мои. Жадно, требовательно, без намека на возможность отступления. Я так опешила, что на поцелуй зачем-то ответила. Просто не придумала, что еще делать. Не вырываться же. А через пару секунд вырываться и не захотелось. Воздух заискрился, обжигающей волной снесло крышу. Казалось, я забыла, как дышать, голова по-прежнему кружилась. Но теперь как-то иначе. Когда он отстранился, я с трудом вспомнила, где вообще нахожусь. Ах, точно, универ. Народ открыто на нас пялился, хотя большинство сокурсников усиленно делало вид, что смотрит в другую сторону. А вот Стасю конкретно перекосило. Сказать, что я смутилась, значит, ничего не сказать. Да тут же весь курс был. Леймана происходящее, наоборот, забавляло. В зеленых глазах плясали хитрющие черти. На губах появилась усмешка. «Не за что», — шепнул он. И направился к аудитории, двери которой как раз открылись. В коридор хлынул поток студентов, многочисленные голоса слились в неразборчивый шум. Я мотнула головой и с опозданием поняла. Она не болит. Совсем. Ни холода. Ни слабости. Дышалась легко и свободно, словно не отдавала я вчера кучу энергии и не мучилась всю ночь и все утро. Было удивительно хорошо. Хм, это как? Я кинулась следом за Лейманом, намереваясь прояснить этот вопрос. Вот только он уже уселся с парнями из телевизионной группы и посылал мне такие наигранные взгляды, что захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Но если попаду, кто же объяснит, что произошло? Я села поближе к двери, чтобы он гарантированно не сбежал, и погрузилась в мир иностранных СМИ. Чем дольше погружалась, тем лучше себя чувствовала. То и дело прилетающие отовсюду взгляды были липкими и навязчивыми. Сначала я боролась с неистовым желанием забиться под стол, потом слегка попустила. А вскоре я не могла не признать. Они мне нравятся. Спина невольно выпрямилась, плечи расправились. Пришло самодовольное спокойствие. Даже Стасина кислая физиономия перестала напрягать. Ну и пусть все пялятся. Я классная. Да. Конспектируя лекцию, неожиданно расслабилась. Ощутила приятную теплую наполненность и обе свои энергии. И темную, и светлую. Причем гораздо четче, чем вчера. Заметила. Энергия жизни не такая, как была. Не цельная и текучая. А рваная, пульсирующая слипшимися клочками. Странно. Напоминала салат, в который нарезали всего, что осталось в холодильнике. Пока я пыталась разобраться, лекция закончилась. Коварный план я реализовала идеально. Перехватила Леймана у дверей, бескомпромиссно повисла на локте и оттащила за угол. Впрочем, он не сопротивлялся. Наверное, не зря говорил, что настойчивых девушек любит. «Что ты со мной сделал?» Потребовала я объяснений. «Строкова. Ну и вопросы». Отозвался он ехидно. «Погугли. И в картинки загляни. Там тоже много интересного». «Ты еще список рекомендованных к просмотру видеороликов пришли». Фыркнула я, но мгновенно осеклась. Его бровь так воодушевленно поползла вверх, что шутить на эту тему расхотелось. «Поняла. А ведь пришлет. За ним не застрянет». «Ладно, перестань. Серьезно хочу знать». Я сделала невозмутимое лицо и перешла на шепот. «У тебя что? Поцелуи волшебные?» Лейман ошеломленно моргнул и... заржал. На весь коридор. Многие оглянулись. Я ужасно смутилась, но отстать и не подумала. Любопытство жгло изнутри и требовало быть удовлетворенным. Что я такого смешного сказала? Предположение логичное? Мне сразу после поцелуя лучше стало. «Ты понял, что я имела в виду?» Я не удержалась и ткнула его в бок. Он увернулся, но хоть ржать перестал. «Это какая-то передача энергии была?» «Спасибо!» Глухо простонал Лейман, давясь смехом. «Нет, правда. Ты сделала мой день!» Я обиженно фыркнула, шагнула прочь. Тут же оказалась перехвачена за руку и возвращена на место. «Не передача, а раздача!» Усмехнулся он. «Быть в центре внимания всегда полезно!» Я нахмурилась, прислушалась к себе. Светлые сгустки медленно срастались, смешивались, сливаясь в разнородный живительный поток. Не его эта энергия, и не чья-то конкретно. Эдакое лоскутное одеяльце. «Мы перехватываем чужие эмоции?» — ахнула я. «Доброе утро», — закатил глаза Лейман. «Эфу срочно следует заняться твоим просвещением». «Видимо, он занят», — буркнула я и выдернула ладонь из его пальцев. «С тобой делятся энергии, когда думают о тебе», — подмигнул он. «Любят, ненавидят, злятся, завидуют. Что угодно. Если чувства яркие, то подойдут любые». «Вот в чем дело. Стал бы Лейман со мной энергией делиться. Оно ему надо? Так подставляться. Охотники в раз бы засекли». «Стоп. У Юры всяко вопросы возникнут». «Я попалась». Озвучила я свои мысли. «Уровень энергии охотники видят». «Попалась ты давно», — хмыкнул он. «Практически на взлете. И твоя энергия все равно восстанавливается быстрее, чем у обычных людей. У них-то нет дополнительных источников. Не сегодня, так через неделю бы наверстала». Спрашивается, чего мучиться? «Да уж. Смысла никакого». «Значит, Юра знал. То-то он меня в универ притащил. К людям. Оклематься поскорее. Но если я впитываю обращенные на меня эмоции, подобно охотникам, наверное, с сексом будут те же проблемы. А что ты под... любят?» подразумевал. Уточнила я осторожно. «Вот с подружкой своей равнять не надо», — верно истолковал Лейман мои сомнения. «Мы просто ловим то, что нам предназначается. Ни больше, ни меньше. Если тебе нужно много энергии, Способов ее получить два. Первый — ловить эмоции, которые нравятся именно тебе. Они индивидуальны. Второе — постоянно привлекать чужое внимание. «Ага!» — воскликнула я. «Ты же именно это и делаешь!» «И что с того?» — изогнул он бровь. «Зачем тебе много энергии? Я запасливый. А на что ты ее тратишь?» Не унималась я. «Томочка», — прищурился Лейман. «Я же не спрашиваю, куда ты свою дело». Щеки вспыхнули так, что даже ушам стало жарко. И вовсе я не собиралась ему ничего говорить. Но слова вырвались сами. «Я случайно за руку кое-кого взяла и... передала. Ты знал, что так можно?» «Нет». Качнул он головой и язвительно добавил. «Как-то не приходилось охотников за ручку держать». Повисла неловкая пауза. Точнее, неловкая для меня. У Леймана выражение лица внезапно стало подозрительно довольное. «Ну, это самое...» Растерянно пробормотала я. «Спасибо, что помог. Понятия не имела, что могу энергию добирать. Надо бы повторить». Протянул он задумчиво, приблизившись вплотную. «Ой, как двусмысленно прозвучала последняя фраза. По спине пробежали мурашки. Дыхание перехватило. Ухо коснулся горячий шепот. Боюсь, второй раз эффект будет не тот». Я сглотнула и попятилась. Зачем-то помахала на прощание рукой и ринулась к лестнице, чувствуя себя круглой дурой. Ляпнула опять. «Ну когда? Когда я уже начну сначала думать, а потом говорить?» С радостью бы не показывалась больше никому на глаза, но пустой желудок был другого мнения. Ноги помимо воли понесли меня в столовую. Я скромно встала в конце очереди и честно ее отстояла. Лейман к тому времени как раз доел свой салат из морской капусты. И охота же ему. Так и до тертой морковки недалеко. С сахаром. Я старательно не смотрела в его сторону. Зато все косились на меня. Даже девушки со старших курсов. Быстро сплетни по факультету разлетаются. Раньше я бы непременно сбежала, бросив поднос. Но сейчас от каждого пойманного взгляда чувствовала такой прилив сил, что наоборот хотелось развернуться ко всем и закричать: «Да-да, это я!» Заполнив поднос сырными палочками и прекрасным, несладким чаем, я направилась в зал. Лину заметила сразу. Она сидела за угловым столиком в одиночестве. Смотрела в одну точку и помешивала ложечкой ни в чем не повинный йогурт, рискуя взбить его в пену. Внутри что-то болезненно шевельнулось. Я решительно села к ней. Поставила поднос на середину стола и заговорщицки спросила: «Готова спасать мир?» Лина вздрогнула, перевела на меня вопросительный взгляд. «У меня есть теория, что сырные палочки угрожают человечеству», прошептала я таинственно. «И их надо уничтожить. Боюсь, одна не справлюсь». Она отставила йогурт, взяла с тарелки одну палочку и захрустела. «А что ты здесь делаешь?» Я присоединилась к уничтожению сырной угрозы. «Думала, вечером меня заберешь после лекций». Планы изменились. Юре надо было срочно уехать. Попросил его подменить пораньше. «Почему не сказала? Вместе бы на обед сходили». Лина молча дожевала, промокнула губы салфеткой. Скомкала ее в тугой комок и бросила в йогурт, которому явно не суждено было стать доеденным. «Старалась незаметно рядом держаться», — ровно выговорила она, «чтобы тебя не нервировать». «Что?» — опешила я и уронила палочку в плошку с соусом. Все смешалось. Танец чаинок в стеклянном стакане, россыпь крошек, клюквенные брызги на столе. «Тома, да ладно». Ее губы изогнулись в вымученной улыбке. В светлых волосах заметались искры. Я отлично ловлю намеки. «Я ни на что не...» Попыталась я возразить, но Лина меня перебила. «Я за свой выбор никогда не оправдывалась. И тебе не советую». Она тряхнула волосами, сияние исчезло. На душе стало паршиво. Не зная, куда себя деть, я вытерла заляпанный стол салфеткой. Она окрасилась красными, жуткого вида разводами. «Вот вечно приходится за всех человечество спасать!» Лина подмигнула и стащила вторую палочку. «Одни халтурщики кругом!» Я уткнулась в тарелку и сосредоточилась на обеде. Вкуса почти не чувствовала. Лишь скрип на зубах. Чай в себя влила насильно, просто чтобы избавиться от ощущения застрявшей в горле еды. Столовая опустела раньше моей тарелки. А когда я прикончила последний кусок, в зале остались только мы с Линой. «Беги уже». Она перехватила у меня поднос, намекая, что сама его отнесет. «А то на лекцию опоздаешь». «А может, «Ну их, эти лекции», — предложила я самым беззаботным тоном, на который была способна. «Давай пойдем ко мне, фильм посмотрим, как вчера собирались». Лина на секунду замешкалась. Улыбка исчезла с ее лица, глаза загадочно блеснули из-под густо накрашенных ресниц. «Давай», — скупо кивнула она. «Пошли». Забрав пальто из гардероба, мы вышли в усеянный лужами двор. Было свежо. После недавнего дождя светило солнце. Тусклое. Ноябрьское. За 15 минут пути Лина молча скурила 3 сигареты и начала 4-ю. Последнюю она безжалостно затушила и выкинула в урну перед моим подъездом. Пока я заваривала ее любимый чай с жасмином, она нашла какой-то фильм. Как выяснилось, про бесстрашных шпионов. Они выглядели круче некуда и очень любили выпендриваться. Вечно в этих фильмах все друг друга вокруг пальца обводят. Огорченно вздохнула я под титры. А вроде бы герои умные люди. «Сами виноваты», — усмехнулась Лина. «Нечего себе придумывать других людей вместо тех, кто есть рядом. И разочарований никаких не будет». «Ты сейчас о чем? Напряглась я. «Ты про Катерину говорила? Или про Юру?» «Камила все-таки редкостное трепло», — хмыкнула Лина, и я подавилась чаем. «Ну а кто еще мог тебе по ушам поездить? От Катерины сбежала. Где ей еще быть, как не у Юры?» «Тоже мне. Загадка века. Как только она энергией разжилась, неясно. А, впрочем, и неважно». Я потупилась. Рассказывать про передачу энергии было страшно. В первую очередь потому, что пришлось бы объяснять, как я ее восстановила. «А почему вы не подружились?» — полюбопытствовала я. «Она же должна быть тебе как сестра». «Ох, Тома!» — закатила глаза Лина. «Когда тебя берут фактически с улицы туда, где надо очень соответствовать. На девичью ерунду просто не остается времени. А Камила? У нее было все. И ей это никогда не было нужно. Меня такие бесят. Уж прости». «Ты это про влиятельность семьи первого охотника?» «Конечно». «Так ты с Юрой поэтому?» Затронула было я щекотливую тему, но прикусила язык. К сожалению, поздно. «Нет, блин. От любви большой и чистой». Скривилась Лина. «Я меркантильная, да?» «Прости меня». Выпалила я и уже не смогла остановиться. «Я не хотела тебя обидеть». «Ой, забей!» Лина отставила чай на тумбочку и обняла себя за плечи. Лампочка на потолке моргнула, колыхнулся узор на ковре. Мгновение, и его затянуло дымом. У дивана закрутилась воронка. Подруга ошеломленно уставилась на портал. «Что-то Эв совсем отжигает. При охотнике мог бы и постесняться меня вызывать. Или это приглашение на двоих?» Словно в подтверждение моих мыслей, воронка расширилась. Дым перед ней игриво заструился, выстроившись в форме стрелочки, указывающей прямиком на портал. Лина изумленно изогнула бровь. «По-моему, Эв хочет с тобой поговорить», — предположила я, хотя в собственную теорию верилась с трудом. Все это было странно. Что он творит вообще? Жаждущего общения и компромиссов Юра упрямо игнорирует, а Лину зовет. Она же с самого начала мечтала с него пушистую шкурку спустить. Надеюсь, это часть некоего плана, а не экзотическое самоубийство. «Поговорить?» Лина с любопытством вытянула шею, внимательно всмотрелась в портал. «Конечно, приятно, когда чужие мечты вдруг сбываются у тебя. Но что, если это ловушка?» Воронка возмущенно зашипела, дым посветлел, стал тонким и прозрачным. Проявилось изображение уходящего вдаль каменного тоннеля с обвитыми плющом стенами. «Фиговое место для ловушки», — задумчиво резюмировала Лина и поднялась с дивана. Пришлось встать следом. «Ладно, проверим». Она шагнула вперед, а я за ней. Воронка завертелась бешеной центрифугой, комнату заполнил дым. Тьма взметнулась до потолка и рассеялась. Вместо мягкого ковра под ногами оказались не менее мягкие листья. Сочные, зеленые. Тоннель был покрыт ими целиком. Сквозь крошечные дырочки по бокам внутрь проникали солнечные лучи. У стен громоздились камни. Большие, гладкие, словно зализанные морскими волнами. Воздух пропитался солью и щекотал нос. Эфа нигде не было видно. Лина настороженно огляделась. По полу протянула сквозняком, я присела на камень и поджала ноги, жалея, что не догадалась надеть тапочки. «Ну и где он?» — нетерпеливо поинтересовалась Лина, садясь рядом со мной. «Уснул?» «Пока вас дождешься, вообще состаришься и помрешь». Раздалось откуда-то сверху. От потолка отделилась толстая ветка с восседающим на ней эфом. Выгнулась под его весом, опустилась ниже. Секунда, и да нельзя хитрая морда оказалась ровно перед нашими лицами. Лина вскочила с места. В ее глазах застыло замешательство. Брови поползли вверх. Не хватало только таблички на лбу. «О, боже! Оно разговаривает!» «Ангелочек, надо лучше тренировать суровое выражение лица», — усмехнулся он. «Это никуда не годится. Совсем неубедительно». «Могу убедительного пенделя предложить», — процедила Лина, вспыхнув ослепительно белым сиянием. «Ой-ой!» — Эф умилённо сдвинул брови. «В прошлые оба раза было щекотно». Я дернула Лину за край юбки, она поджала губы и засветилась ярче. Эф лениво повел ушами. Не зная, как разрядить обстановку, я помахала своей тени рукой и выдала смущенное: «Привет!» Эф метнул в меня строгий взгляд, от которого я вжалась в стену. Даже маму мою переплюнул. А она в этом деле абсолютный чемпион. «Да, ясно, почему ты его так защищала», — протянула Лина с издевкой. «Этот твой Эф? Прелесть просто». «Можешь называть меня Сантой для плохих девочек», — пропел он ей в тон. «Потому что я дам тебе то, чего ты хочешь». «Сдохнешь прямо здесь, что ли? Сам?» «Мелковато для желания», — разочарованно вздохнул он. «Ты бы еще хомячка попросила. Или формочку для кексика». «Давай ближе к сути», — прищурилась Лина, но как-то заинтересована. Сияние вокруг нее померкло. «Уговорила. Только от счастья в обморок не падай». Эф качнулся на ветке, почесал задней лапой за ухом. «Я помогу тебе попасть за стену к теням». «Он серьезно?» Лина округлила глаза, но быстро взяла себя в руки и покосилась на меня с подозрением. «Это не я. Я ему ничего о ее планах не говорила. Вот ничегошеньки». «Зачем тебе это?» — спросила она настороженно. «Достали они меня». Эф начал загибать когтистые пальцы на лапе. «Буянят, обзываются. Изгнали как неродного. Теперь еще и убить пытаются. К Томочке пристают». Он наигранно вытер кончиком хвоста несуществующую слезинку и принялся за вторую лапу. «Преследуют меня. Дом обрушили. Прямо с моим любимым бассейном. Морскую свинку напугали. Сожрали запасы арбузов». Лина нахмурилась. Эф на секунду завис, глядя на оставшийся незагнутым десятый палец. «И шутки у них не смешные», — закончил он с чувством выполненного долга. «Хочешь их всех загасить? Так вперед! Она расплылась в широкой, но совсем недружелюбной улыбке. «Я похожа на идиотку?» «Не задавай вопросы, на которые не хочешь узнавать ответы», — промурлыкал Эф. «Опять ловушки мерещатся». «Напрасно». «С чего бы мне тебе верить? Может, ты, наоборот, с ними помириться решил? А ничто не примиряет лучше общего врага». «Интересная теория». Он посмотрел на нее с некоторым уважением и пригладил вставший дыбом хохолок. «Нужны гарантии? Так тут не банк. Кто не рискует, тот дует в замок. Слушать приемную мамочку и ждать». Лина отчетливо заскрежетала зубами. Я поежилась. Эф от души потянулся. Ветка опасно затрещала. «Сочувствую», — произнесла подруга той ледяной интонацией, от которой все обычно немеют. «Конец света затягивается, а вечеринки хочется?» «Не», — поморщился он. «Конец света — отстой. Мне не нравится. Шум, гам, мусор, пылюка это. Нет уж, нет уж». «О, ты у нас пацифист». «Эгоист», — поправил Эф и подпрыгнул на ветке. Та спружинила, подбросив его к потолку. Он ловко зацепился хвостом за верхнюю ветку и свесился с нее вниз головой, мечтательно покачиваясь. «Я люблю ваш мир». «Нет, ну правда. Он прекрасен. Карусельки с лошадками, прогноз погоды, уютные кладовки. Милые девочки везде ходят, как банки варенья на ножках. В общем, уничтожать человечество — чушь и глупость. Знаете... Сколько потом запускается новый цикл? У-у-у! Долго. Наступает жуткая скукотища. Мы в это время обычно в спячку впадаем. А с меня хватит. Выспался уже. Лина озадаченно моргнула, а я вовсе оторопела. Ничего себе! Выходит, я варенье? Надеюсь, не сливовое. Короче, Эф отпустил ветку, соскочил на пол. Послезавтра, в воскресенье, на северо-западном участке, позади Баобаба, будет открыт проход. Практически в счастливую жизнь. О-хо-хо! Ага! Не верю в счастливую жизнь. Вышла из ступора Лина. Это правильно, кивнул он и зло блеснул зелеными глазищами. Подружку до утра не жди. Прежде чем я успела что-либо сообразить, на полу закрутилась воронка. Лину окутала дымом, и спустя мгновение мы с Эфом остались в тоннеле вдвоем. Эх, Тома, Тома! Покачал он головой и рявкнул. У тебя вообще все дома? Последняя фраза эхом прокатилась по тоннелю. Я вздрогнула, подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. Жаль, слабо верилось, что я в домике. Вид у Эфа был свирепый, а хвост так бил по полу, что листья разлетались в разные стороны. Ну вот, выгораживала его, никому не выдавала, а он... «Уточни, что не так», — сказала я обиженно. «А то я запуталась». «Еще бы!» Он встал на задние лапы, уперев передние в бока. «Если путаться с кем попало, не мудрено запутаться». Прозвучало осуждающе. «Очень. Я ни в чем не виновата. Делала все, как ты советовал». «Когда я советовал тянуть одеяло на себя, я не имел в виду буквально». «Так он... про Юру? Это мое личное дело. Не кричи. Мне и так тогда досталось. Два покушения, обвал пещеры, замок с агрессивными стариками, один бородатый чего стоил». «Ага». Эф издевательски закивал. «И ты решила, раз попытались грохнуть, в портал уронили, по бестолкушке стукнули, то пусть еще и оприходуют. Чего уж!» «Эй!» От смущения захотелось просочиться сквозь дырочки в стенах. «Ты за мной что? Подглядываешь?» «Больно надо!» — фыркнул он. «Мы с тобой связаны. Я чувствую твой уровень энергии. Вчера он сильно падал. Дважды. О чем только думала, а? Возмущалась мне тут, что ей роль закуски не нравится. А сама? Маечку с надписью «Кушать подано» прикупи. Тебе пойдет. «Ах, хочешь знать, о чем я думала?» Взвелась я. «Сейчас расскажу. В первый раз о любви. Не своей, между прочим. Приходят всякие видения без спросу, крышу сносят. С радостью бы от них избавилась. Жаль, не знаю как. Ты ведь упорно отказываешься об этом говорить». Эф помрачнел. В прямом смысле слова. Шерсть стала чернющей. Зеленые глаза окрасились мутным болотным цветом. Но меня было уже не остановить. «Во второй раз я думала о том, почему ты не сказал мне о моей силе». Выпалила я, давясь обидой. «Я же не подозревала, что умею чужие эмоции ловить. Энергию управлять, передавать ее другим одним прикосновением. Ох, ё!» Он в сердцах стукнул хвостом, пол затрещал. «Еще одна. Какие блоки не лепи, дурындам. Все равно найдут способ угробиться». Вставшая дыбом шерсть заклубилась дымом. Когти на его лапах заострились. Стало страшно. Очень. Потому что я отчетливо поняла. То, что случилось с Таей, может произойти и со мной. Мы в одинаковом положении. Но я не повторю той ошибки, что стоило ей жизни. Она Эфа совсем не слушала. А я буду. «Я не хочу», — выдавила я с трудом. «Угробиться. Помоги, пожалуйста». «Могу сказать тебе то же, что и ей», — прошипел он, впившись когтями в ворох листьев. Те жалобно заскрипели. «Держись от Юрика подальше». Я впала в ступор. Секундой позже осенило. Первого охотника тоже звали Юрой. «Что убило Таю?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Подумай», — процедил Эф. Рванул ветер, подхватил обрывки листьев, закружив по тоннелю. «Она ему кто была?» «Жена», — ответила я на автомате. Вспыхнула догадка, да более логичная. «Он стал охотником до ее смерти!» «Как?» — Эф отвернулся. У меня в голове что-то словно щелкнуло. В памяти всплыл коридор со старинными обоями, дверь, за которую так хотела попасть Тая. Ему стало хуже. Но если верить дневнику, вскоре ее муж поправился. Та я передала ему энергию жизни, вывела я. Когда он заболел? Нет. Тихо отозвался Эф, не оборачиваясь. Когда он умирал. Картинка сложилась воедино. Что же это получается? Тая спасла мужа, поделившись с ним энергией, как я с Камилой. Но что-то пошло не так. Стоя на пороге смерти, нельзя взять и перешагнуть обратно. Восстанавливать свою энергию сам он больше не мог. А вот забирать... Первый охотник ведь. Расклад мне известен. Выходит, фактически он ее и убил. Они не знали, прошептала я. И не понимали, почему Тае становилось все хуже. Он потом понял. Бесцветно произнес Эф. Да поздно было. Но как первый охотник добрался до теней? Откуда узнал про мертвый мир? Про порталы? Эф захихикал, вскочил на лапы. Отряхнулся, усеяв листья шипящими чернильными каплями. И криво усмехнулся. Узнал, ага. С блюдечка с голубой каемочкой захапал. И не заметил даже. Ни блюдечко, ни каемочки. «Что?» — опешила я. «Так это все ты?» «Ну, не все. Юрик был, знаешь ли, довольно хорош. Типичный потенциальный основатель секты. Тонна шарма и убедительности». «Погоди!» — я вскочила с камня, перевела дыхание. «Ничего не понимаю». «А тебе и не надо», — прищурился Эф. Глаза у него были уже обычные. Зеленые. Но голову все же береги. Пригодится еще. Повалил дым. Подо мной завертелась воронка. Я отпрянула, отчаянно замотала головой и со свистом провалилась в портал. Странный, какой-то особенно мрачный и густой. Конца и края ему не было. Мысли окончательно спутались. Услышанное только что казалось нелепым и на редкость бессмысленным. Хуже синтаксиса, ей-богу. Мир закружился. Темнота изменилась, стала другой, обыкновенной, привычной. Я дернулась, стукнулась обо что-то локтем и взвыла от боли под глухое стеклянное звяканье. Вроде полка с баночками. Сбоку нащупывалась стена, сзади дверь. «Я в кладовке?» Дверь приоткрылась. Вспыхнул свет. На пороге появился Лейман. Уставился на меня так, будто увидал танцующего розового слоника. Растерянно моргнул. Потом прислонился к дверному косяку и озадаченно спросил. «Эф балуется?» «Угу». Смущенно выдавила я и выглянула в коридор. Бежевая стена была увешана черно-белыми картинами в аккуратных рамах. С потолка свисала объемная каскадная люстра с множеством ламп, похожая на волшебный водопад. Электронные часы на комоде показывали час ночи. «Как? Я угодила в портал, пожирающий время? Да он меня троллит!» Простонала я обреченно. «Нет», — усмехнулся Лейман. «Не тебя». Я пожала плечами. Он вздохнул и посторонился. «Ну, проходи, коль пришла». «Это его дом? А у меня ни верхней одежды, ни телефона, ни денег на такси. Чёрт». Закусив губу, я юркнула в коридор. Вопрос теперь мучил лишь один. «За что Эф так со мной?»